Глава 20. Крики приближались. Медленно, но неотвратимо к нам подступали мешики. Возможно, кто-то из них уже подобрался ко входу. Должны быть еще разведчики. Напряжение нарастало с каждой секундой. Казалось, что стоит зажечь спичку, как мы взорвемся. И все же каждый сдерживался, старался не подавать вида и молчал. Дикий ор становился громче и громче. Полуобезьян не меньше десятка. И вот уже слышится гомон совсем неподалеку. Затаив дыхание, мы смогли разобрать даже шлепки босых лап по мокрой траве и недовольное ворчание мешиков. И вдруг все затихло. Недобрый знак. Шорох камней. Кто-то крадется ко входу в пещеру. Я прижался к боковой стене и осторожно двинулся вперед. Следом шагнул гуманоид. Останавливать его не стал, помощь не помешает. Шорох раздался ближе, и впереди мелькнула тень. Сжав рукоять, мимикрировал в металлического парня. Если кто и нападет во тьме, то встретится с неприятностями. И тут во мраке, буквально в паре метров, высветился ник. Мешек. Уровень 6. Не раздумывая, прыгнул туда, взмахнул мечом и ударил. Тварь завопила, но успела отскочить. Лезвие лишь слегка прошлось по телу. В ту же секунду снаружи раздались воинственные вопли, и к нам ломанулись остальные недоприматы. Гуманоид оказался справа. Позади послышались недовольные испуганные голоса. «Их 13», — сказал инопланетянин. Не зная, как он увидел, может, ночное зрение, а может, успел сосчитать ники, когда твари бежали к нам. В проходе стояли вдвоем, готовясь встретить волну мобов первыми. Раненый мешек отскочил далеко назад и скрылся в толпе мелькающих теней. Ночь поглотила джунгли, а мелкий дождь лишь ухудшал обзор. И только по прыгающим никам могли различить, где и кто бежит. Внезапно позади мобов, прямо из-под земли, появились маленькие желтые огоньки. Они поднялись на высоту человеческого роста и плавно двинулись в нашу сторону. Вокруг исходило слабое свечение, словно десятки светлячков решили нас поприветствовать, вот только шестое чувство подсказывало, что в Лимбе детские сказочки не происходят. От этого явления исходила невидимая угроза, настолько сильная, что мы с гуманоидом попятились. Что это? Живые существа или нечто иное? Словно в ответ на вопрос над желтыми точками появились ники. Мушки. Уровень 5. Насекомые, значит. Естественно, ники располагались не над каждой мушкой. В воздухе кружили несколько отдельных небольших стай, которые неспешно подлетали ближе. «Не нравятся они мне», — пробормотал инопланетянин. «Понимаю. Видение поистину красивое. Среди полной темноты, словно спасительные огоньки, летали мушки. И поразились красоте не только мы. Озверевшие мешики не успели даже добежать до нас, резко остановились и вперили взгляды в приближающихся насекомых. «Тихонько отходим». Скомандовал я и отошел во тьму пещеры, где поджидали остальные члены команды. «Что происходит?» — первым спросил блондинчик. «Без понятия». Покачал головой в ответ. «Но не думаю, что ожидает нечто хорошее. Отходим к стене». «Чтобы нас зажали в угол?» — возмутился парень. «Вот что с ним делать?» «Есть предложение получше?» «Бежать!» Он готов был воскликнуть, но сдержался. Видимо, боялся привлечь к себе нежелательное внимание мешиков, которые будто загипнотизированные вылупились на мошкару. «Беги!» Кивнул ему на выход, но тот и не пошевелился. «Что такое? Одному ночью страшно гулять?» Но не успел парень что-либо ответить, как со стороны мобов послышались крики. Обернувшись туда, увидели, как твари бегут к нам, но уже с воплями, наполненными ужасом. В то же время рой мошкары окружил пятерых мешиков. Светящаяся масса закружилась по часовой стрелке с неистовой скоростью, постепенно превращаясь в яркие полосы. А через секунду подняла мобов над землей. Те кричали, извивались, махали руками и ногами, пытаясь отбиться от насекомых, но ничего не получалось. По сторонам брызнула кровь. С мешиков заживо слезала плоть, шерсть и мясо клочками валились на землю, но по большей части испарялись. Мушки пожирали недолюдей за считанные мгновения. И вот мешики налетели на нас. Первая парочка оказалась обезглавлена двумя ударами огромной секиры. Третьему я пробил грудь, оттолкнул ногой, и моб заскользил по мокрым камням вниз по подножью. Вы нанесли критический урон. Оставшиеся пятеро остановились, в ужасе уставившись на кровавленные трупы товарищей. Бросили испуганные взгляды на нас, а потом назад. Временная заминка стоила им жизни. Мошкара выбросила полуобглоданные скелеты первых жертв и напала на остальных. Вновь по горам разнеслись крики, наполненные агонией. «Попробуй разжечь огонь. Вдруг поможет». Хорошая идея, о которой сам догадывался. Но все равно спасибо, интеллект. Команда успела отбежать. Я убрал мимикрию. Уж слишком много жрет манны. Спрятал меч в инвентарь, где мысленно нанес на лезвие смолу, потратил 2 единицы, после чего достал оружие обратно. Сейчас полыхнет, так что лучше вам держаться за мной. К чему это говорю? Все и так спрятались за спиной. Руки вспыхнули алым пламенем, а вместе с ними занялся и меч. Мрак разрезал яркий свет, осветив пещеру. Только тогда приметил, что в углу за небольшими камнями валяются чьи-то кости. Череп отдаленно похож на человеческий. Видимо, какой-то глупый мешек так и не выбрался с этих болот. «Охренеть!» Послышался удивленный вздох блондинчика, который я проигнорировал. Тем временем мошкара прекратила смертельный хоровод и устремила жадные взгляды, если у них вообще имелись глаза, на нас. «Ну, давайте!» Взмахнул мечом, отпугивая тварей. Мошки подлетели ко входу и закружили в нерешительности. Если их поймать и одурманить нектаром молиты, то на определенное время можно подчинить себе. «Отличный совет», — огрызнулся я, размахивая оружием. «Вот только как это сделать? Баночек с собой не ношу». «Их можно создавать из плодов айя. Растут в болотистой местности на деревьях. Для этого требуется очистить сердцевину и высушить. Кстати, мякоть плодов довольно питательна». После этих слов перед глазами высветилось системное сообщение с очередной схемой. «Пустая бутыль. Плод айя. 1. Высушить». «Да черт возьми!» — огрызнулся я. «Не сейчас, пожалуйста». Наверное, в этот момент на меня удивленно косилось 5 пар глаз, но абсолютно плевать. Несколько раз махнул пылающим оружием прямо промеж роя, опалив при этом мушек, которые упали под ноги. Я словно сражался с ветром. Попасть по противнику оказалось весьма и весьма сложно, но это и не требовалось. Мошкара летала вокруг, но так и не смогла забраться вглубь пещеры. В конце концов, им, видимо, надоело, и они улетели прочь в ночную мглу. Мне оставалось лишь проводить их взглядом. Да, за парочку поджаренных и опыта не дали. Неудивительно, ведь основной части навредить не удалось. Да и черт с ними. Главное, что живы остались. «Все целы?» — спросил, повернувшись к остальным, когда мошкара исчезла из поля зрения. «Да, все-таки оказался прав. На меня продолжали пялиться 5 удивленных взглядов. А точнее, на полыхающие руки и меч». «Что такое?» Подошел чуть ближе. «Никто магию не прокачивал?» «Я», — робко ответила девушка. «Только прокачивала водную стихию». «Отлично. И что там за первое заклинание?» Спросил я, осматривая пещеру. «Малая водяная сфера. Собирает капли с растений, формирует шар, который можно пить и пополнять здоровье». «Так себе умение», — прокомментировал я. «Иногда помогает». «Ну да, ну да. Раз в год и палка стреляет». У нас нет дров, чтобы разжечь костер. В лес выбираться нет никакого желания, чтобы нарваться на тех же мушек. Но у меня появилась другая идея. Поэтому, пока мы разговаривали, я искал подходящие камни. И поиски увенчались успехом. Отложив полыхающий меч в сторону, подтащил несколько ближе к нам. «Что ты задумал?» — заинтересовался азиат. «Не хочу замерзнуть», — ответил ему. «Вряд ли мешики снова на нас нападут, так что можно спокойно засветить наше место дислокации». «Если кто из зверей заметит?» — спросил блондин. «Их проблемы. Но сомневаюсь, что полезут сюда, зная, чья это территория». «Тех светлячков?» — вновь переспросил он. «Что это вообще такое?» «Да ё...» «Народ!» — выпрямился и посмотрел на них. «Без обид. Но меня сюда забросило так же, как и вас. Более того, я 1001-й, лишний игрок, попал вообще случайным образом, вместо того, чтобы колесить сейчас в райских кущах. Провел в джунглях не больше вашего. Так что не задавайте глупых вопросов. На руках нет бестиария или личного гида. И очень прошу не превращать в него меня». После такой речи желание общаться пропало даже у блондинчика. Отлично. То, что и требовалось. Сложив камни в небольшую пирамидку, продел между ними пылающий меч. Зафиксировал. На удивление, он давал достаточно тепла и света. Будто так и задумано. Вполне возможно, что так оно и есть. Игровые условности. Мне же лучше. «Оригинально», — усмехнулся Закарий, садясь к стене. «Увы, подстилок у нас не было». Вместо этого достал из инвентаря единственную волчью шкуру и протянул девушке. Та сперва возмутилась, но потом благодарно кивнула, постелила на пол и присела. Я же, недолго думая, достал широкий, около 40 сантиметров в диаметре, панцирь скалопендры, похожий на здоровенную чешую. Не бог весть что, но уже не на камне сидеть. «А для других ничего не найдется?» Спросил Закарий с мерзкой улыбкой на лице. «У вас вообще ничего не осталось?» Удивленно переспросил у него. «Нет, когда оказываешься в плену, теряешь все, что собрал, остается лишь одежда». «Прокачанная?» «В смысле?» «Доспехи можно прокачать. Никто вообще не крафтил, пока бродил по джунглям?» «Да как-то не до этого было». Огрызнулся блондинчик. «Наверное, не понравилось, что я так прокачался». «Я заметил». Покосился на него. «Можно ли создавать доспехи не себе, а другим?» Мысленно обратился к интеллекту. «Ты можешь создавать и делиться практически любыми вещами, но одежды, увы, нет. Она уникальна для каждого игрока. Но ты можешь поделиться схемами. Достаточно найти их и мысленно передать человеку, не сводя с него глаз. Уже хорошо. У вас же есть задание улучшить доспех?» Спроси у них. «Да», — ответил азиат. «Но мы не знаем, как это сделать. Каждый раз выбирая его, но на карте ничего не отображается». «Ясненько». Добродушно улыбнулся. «Тогда держи». Проделал то, о чем говорил интеллект, передав схему усиленной брони. «Хотите поделиться знаниями?» «Да». «Нет». «Естественно. Надеюсь, боком мне это не выйдет». В ту же секунду глаза парня удивленно распахнулись. «Значит, получил». «Ладненько. Теперь можно передать и остальным». А когда схема улучшенной брони оказалась у каждого, на меня посыпалась куча вопросов. «Травяные веревки? Атикулус? Черви? Гадость. А костерост? Что за хрень?» «Убоги». Покачал головой. «Ладно, народ, давайте расскажу, что знаю. Может, вам и пригодится». Меч продолжал пылать. Правда, пришлось еще раз добавить смолы, но сэкономил и потратил лишь единицу. Я рассказал, что со мной произошло, утаив о драке с парнями Закария, отчего тот подозрительно покосился. Может, следовало его сдать? Ну да ладно. И, конечно же, так и не поделился тайной про мимикрию. Интеллект и ключ. Меньше знают, крепче спят. Тепло отражалось от стен и нагревало камень. От напряжения всех размяло, но спать никто не ложился. Наверное, боялись или попросту не могли. Неудивительно. Нас несколько раз чуть не убили. К тому же совсем недавно они готовились к смерти от рук обезьяноподобных каннибалов. Бессонница после такого — обычное дело. «Откуда ты?» Девушка посмотрела на меня. «Вообще, мы ведь даже имен друг друга не знаем. Может, познакомимся?» «Тоже дело». Влад улыбнулся ей. «Жил под Москвой. Учился, служил. После дембеля все как-то не сложилось. Связался с дурной компанией. Хотел помочь близкому человеку, а в итоге схлопотал пулю. С этими словами я достал 4 клыка аспида, покосился на вопросительные взгляды, но отвечать не стал. «А ты не из разговорчивых», — заметил Закарий. «Предпочитаю дело языку». Сняв ожерелье, достал из инвентаря каменный нож и начал осторожно пилить им кончик медвежьих клыков. Как и говорил интеллект, они оказались полыми. «Зачем это?» — напрямую задал вопрос гуманоид. «Вот он, молодец. Спокойный, рассудительный и прямолинейный». «Хочу процедить яд». Честно признался я. «Может, ты расскажешь о своей жизни? Прости, но на Земле о других инопланетных расах не знают». «Прекрасно знают», — ответил тот, и на его лице появилось нечто подобное улыбке. «Но скрывают. Вы слишком наивны и взбалмошны, чтобы открывать такие тайны». «Так вот, почему людей здесь больше, чем других игроков». Заумно протянул блондинчик. «Типа, на исправительный срок». «С чего ты взял, что людей больше?» Переспросил у него громила. «Так его. Дави, унижай». «Здесь 1000 игроков, а вас всего лишь 5. Может, мы попали на участок, где поселили именно вашу расу?» Продолжил тот, на что у парня не нашлось возражений. «Так и все же, откуда ты?» Повторил вопрос. «Меня зовут Ойвер. Жил далеко от вашей системы. Хотя увидеть нашу планету можно с помощью телескопа. Но, как уже говорил, для человечества это секрет. В нашем мире существуют строгие правила. Нарушение некоторых влечет за собой смерть. Именно так и погиб». «Да». Закари посмотрел на меня. «Беру свои слова обратно. Звание балабол года уходит здоровяку». Я пожал плечами. Положил один клык на широкий плоский камень, слегка ударил мелким булыжником. Кость треснула. Осторожно приподнял и перелил небольшую порцию яда в открытый медвежий зуб, после чего нашел мелкий камушек и плотно прикрыл дырку. «Ты следующий», — кивнул на старого противника. «А что тут рассказывать?» — хмыкнул тот. «Зовут Закарий. Нежился на юге Франции, пока не нарвался на полицаев. Веселая тогда была заварушка. Но, как и ты, слопотал шальную пулю. Врет. Его поймали вместе с ворами. Посадили. В тюрьме он многих сдал, за что в итоге зарезали свои же. На мгновение удивленно вскинул брови. Интеллект знает правду об игроках? Мне предоставлена огромная информация системы, но делиться ею не всегда могу. Закари пытался тебя убить. Ваша ненависть друг к другу достаточно сильна, чтобы можно было считывать о нем информацию. Ладно. Получается, я могу что-то узнать о человеке, если к нему появятся сильные эмоции? Такая формулировка не особо мне нравилась, но что поделать? Пошел по нашим стопам? Переспроси у него. В смысле? Неохочно беседы. Да кому это интересно? Познакомимся и что? В гости ходить будем? Открытки на день рождения присылать? Тут он прав. Посмотрим, что дальше. Хмыкнул парень и хлопнул по спине блондинчика, сидевшего рядом с ним. Шон. Жил в Техасе. Как-то напился в баре, и один идиот решил доказать, что он лучший стрелок, чем я. Конечно же, мне удалось его переубедить и показать, как сильно тот заблуждается. Вот только... Замялся на секунду. Меня тоже застрелили. Похоже, он все-таки выиграл дуэль. Засмеялся Закарий. Не совсем так. Отмахнулся парень. Их было больше. Ну да, конечно. А потом прилетели инопланетяне. Кивнул на Ой Вера. И всех повязали. Пошел в задницу. Как скажешь, друг. Ну а ты? Закари посмотрел на азиата. Юмин. Работал в Гонконге на барловецком судне. Оказался в неудачном месте. Упал за борт, и меня придавило в порту. Я уж думал, мы все тут пристрелены. Усмехнулся блондинчик. Но нет, нашелся утопленник. Меня придавило. Да какая разница, утоп же потом. Не знаю, мертвецам все равно. И тут взоры уставились на девушку, до этого молча сидевшую рядом со мной. Она была бледной, словно привидение. Испугалась росказней. «Как вы так можете спокойно говорить?» Прошептала одними губами, но мы прекрасно слышали. «А что такого?» Пожал плечами Закарий. «Теперь у нас новая жизнь. К чему эти сантименты?» «У тебя была семья?» Все так же тихо спросила она. «Тетки, дядьки, родители давно умерли». Просто ответил тот. «Не то». Девушка покачала головой. «Тебе не понять». С этими словами прижалась к моему плечу. Не знаю, что на меня нашло, но рука рефлекторно обняла девушку. Ее зовут Светлана. Разведена. Интеллект выдал новую информацию, заставившую задуматься. Почему он ее знает? Неужто меня тянет к девушке настолько сильно?